руку ей на плечо. «Боунс», — сказала она, — «он уж знает свое дело. Он сделает для нее все, что сможет». Она ненавидела себя за то, что подавала этой женщине напрасную одежду. Ну что еще оставалось делать? Разве что по-прежнему думать об Эш. Об Эш, затерявшейся где-то в потустороннем мире. Им не следовало брать ее с собой. Не следовало вмешивать во все это. Но над этой семьей и без того все время тяготело заклятие. Достаточно взглянуть на бедную девочку, лежащую на диване. Черт, почему они не пришли раньше? Они с Боунсом целый день спорили об этом. «Мы не можем просто ничего не делать», — убеждала она. «А разве мы ничего не делаем? Мы же ищем Эш. Это наша первейшая обязанность. А ее кузина?» Боунс вздохнул. «А что мы можем поделать? Неужели ты думаешь, что ее семья примет нас с распростертыми объятиями, когда мы постучимся к ним в дверь? Для них же это будет звучать как бред. Да они не станут нас слушать, Кэсси. Они позвонят легавым. Мы ведь неполноценные граждане, и как ты думаешь, чем все это кончится?» «Черт», — подумала Кэсси, — «все потому, что они были бездомными, безработными». Не важно, что они сами выбрали для себя эту жизнь, тогда как другие жили так не по своей воле. Граждане имели работу, жили в своих домах, платили налоги и смотрели на полицию, как на своих служащих. «У вас проблемы? Позвоните в полицию», будучи безработным. Ты не мог позволить себе роскошь вызывать парней в синем при малейшей опасности. Ты справлялся с ней самостоятельно, уж как мог. А если опасность исходила от потусторонних сил, Боунс был прав. Они не могли пойти домой к Караballo. Но когда она подумала о том, что произойдет, если дух, преследующий кузину Эш, в конце концов настигнет ее, «Не волнуйся», — сказал Боунс, понимая, что ее беспокоит. «Не похоже, чтобы дух наехал на нее сегодня». Кэсси кивнула и позволила Боунсу снова заняться розысками Эш в стране духов, но день прошел безрезультатно. Когда спустился вечер, Боунс наконец сдался. «Мне нужно что-нибудь, принадлежащее ей». «Какая-нибудь личная вещь», — сказал он. «Это даст мне дополнительную наводку на резкость. Тогда я смогу пробиться сквозь облачную пелену. Она сегодня густая. В мире духов происходит множество событий». «У меня ничего нет», — сказала Кэсси. Он вздохнул. «Тогда, скорее всего, нам все же придется нанести визит Караballo. У тебя есть их адрес?» Кэсси покачала головой. «Это где-то в Нижней... Кромси, мы можем поискать улицу и номер дома в справочнике из телефонной будки по дороге». «Подожди», — сказал Боунс. «В мире духов Эш, возможно, и затерялась, но в этом мире я, пожалуй, сумею найти то место, где она живет. В этом мире, где не так много противоположных временных измерений, налагающихся друг на друга», — подумала Кэсси.